Глава 22. Наследие Красной Королевы. Посадку на планету Тронный мир помню смутно. Прямо в снижающемся, проходящем сквозь плотную атмосферу катере, у моей супруги Герт Минно-Лафин отошли воды. Все вокруг засуетились, зашумели, начали истерить. Маг-лекарь Герт Ласси Яна Унлито включилась в работу, и девушке требовалась мана в огромном количестве, которую никто, кроме меня, обеспечить в этом небольшом катере не мог. И хотя я глотал мейлонские восстанавливающие ману коктейли едва не литрами, к моменту приземления катера был совершенно пуст и ругал себя за откровенно неудачный в данной ситуации выбор третьей специализации к навыку мистицизм. Вместо возможного увеличения скорости восстановления маны еще на 15%, я соблазнился специализацией «Синергия», доступная лишь игрокам с 200 уровнями навыков псионика, ментальная сила и мистицизм, и поднимающий все связанные с псионикой навыки при работе в группе. К счастью, эстафету вовремя подхватили прилетевшие другим катером Лэнг Соятан Лаварес и Лэнг Валерий Урла, а затем и девятка мейлонских псиоников во главе с Кронг Кисси Мяо подключилась к работе. Я на шатающихся от усталости ногах подошел к правительнице мейлонской расы и протянул хвостатой белой кошке перстень с субатомного сжатия галактики с бонусами на объем маны и плюс 7 к интеллекту. «Кисси, не так давно ты подарила мне редкое кольцо на плюс 5 к интеллекту. Возвращаю с процентами. Пользуйся, этот перстень твой». Вертикальные зрачки Кронг Кисси Мяо расширились от изумления, когда Великая считала информацию о предмете и осознала, какую редчайшую ценность я только что ей вручил. Но Мейлонка лишь молча кивнула и с удвоенным усердием продолжила свою работу по накачке мага-лекаря энергией, поскольку ситуация была близко к критической, и Герт Ласси Яна едва справлялась с поддержанием жизни роженицы. Насколько я понял из путанных объяснений самой девушки-лекаря, она ощущала сильнейшее противодействие. Кронг Кисси Мяо даже предположила, что кто-то, и я даже подозревал, кто именно, активно препятствует переключению линии событий с наиболее благоприятной именно для плода на другую, при которой появлялся шанс сохранить и мать, и дитя. Второй перстень субатомного сжатия галактики я вручил прилетевшей на скоростном флайере прямо с занятий в элитной школе кронпринцессе Лэнг де Яни Ройл Иноки Тон Месфель. Малолетнюю дочь Красной Королевы я предупредил, что отдаю перстень не навсегда, а только лишь на время экстренной операции по спасению моей супруги. Но зато другое кольцо, то самое, ранее подаренное мне правительницей мейлонцев на плюс 5 к интеллекту, я отдал кронпринцессе навсегда, чем вызвал бурю искреннего восторга у маленькой дочери императора. Деяна сразу же надела на пальчики оба красивых колечка, и я мысленно подтянул отвисшую челюсть. Думал, придется мне помогать малолетней девчонке, используя навыки администратора реальности, поскольку для использования перстня субатомного сжатия галактики предъявлялись уж слишком жесткие требования: уровень выше 150, интеллект свыше 50. С уровнем у Деяны было все в порядке, 207, но теперь выяснилось, что и требованию по интеллекту дочь Красной Королевы тоже полностью соответствовало. Это юное дарование реально превосходило меня по псионической мощи, причем, похоже, в разы. Неудивительно тогда, что кронпринцесса Лэнг Деяна с легкостью раскидала двух сражающихся в поединке между собой весьма сильных девушек-волшебниц. В похожем на громадную египетскую пирамиду массивном темно-красном здании школы ищущих правду, расположенном на отдельном острове в морском заливе, неподалеку от столицы империи, шла труднейшая операция по спасению рожающей правительницы первой директории Минно-Лафин и моего сына. В закрытое внутреннее помещение, где, собственно, и проходили роды, бдительная охрана из ИСЕК-доминантов, людей и хамелеонов никого постороннего не пропускала. Даже меня, супруга роженицы, не пустили в комнату, хотя и просил дать мне возможность лично поддержать Минно, которой, я это остро чувствовал, было больно и очень страшно. Исключение охрана сделала лишь для нескольких срочно призванных Белой Королевы лучших акушеров Тронного мира, мейлонского медика Герт Маула Мяса. Точнее, мейлонец даже не спрашивал разрешения, а просто зашел внутрь, заведя и свой летающий чемодан с инструментами, и непреклонная охрана неожиданно пропустила хвостатого медика, мага-лекаря Герт Ласси Яна Унлито и Белой Королевы. Да, Лэн Кастро Ройл Верде пожелала присутствовать и помогать роженице, и никто из охранников не решился остановить императрицу. В соседнем большом полутемном зале, по-видимому предназначенном для медитации или групповых занятий обучающихся в школе девочек-псиоников, собралась наша ментальная батарея. На фоне подсвеченной прожекторами высоченной, вырезанной из красного кварцита статуи Мии, весьма почитаемой в школе ищущих правду первой супруги Георга I, лицами в сторону зала прямо на холодном каменном полу полукругом расселись преподаватели школы ищущих правду. Суровые, молчаливые женщины, все как одна в черных мантиях до пола и с капюшонами на бритых наголо головах. Преподаватели школы были молодыми еще женщинами, не старше 25-30 лет, но при этом привыкшими работать в группе весьма умелыми псиониками. Их огромный опыт и мастерство чувствовались, заряжая уверенностью всех остальных присутствующих в зале. А главное, от группы молчаливых преподавателей школы в общую копилку шел стабильно мощный и ровный поток генерируемой ими магической энергии. Мейлонка Лэнг Айни, на чью долю сегодня выпало работать переводчице в этом разношерстном коллективе, а также по моей просьбе раздавать всем присутствующим в зале кольца и подвески на +1 и +2 к интеллекту, сумела пообщаться с преподавателями школы. Не знаю уж, чем рыжая мейлонка заслужила такое доверие мрачных женщин-псиоников, но на вопросы моей хвостатой спутницы они ответили. Лэн Кайни пересказала мне потом, что преподаватели школы ищущих правду – это костяк старой группы учениц, обучением которых занималась сама Мия, Красная Королева. Очень немногие девочки сумели тогда выжить в тяжелых ментальных боях с псиониками предыдущего императора. В тяжелейшем сражении со сверхразумом чужих, в бесчисленных битвах с ищущими правду аристократических родов империи, а затем еще и уцелеть во время неудавшегося восстания Красной Королевы против своего мужа, кронпринца Георга Ройл Инокия Тон Месфеля. Описанные события происходят в цикле романов «Защита периметра» автора Михаила Атаманова. Все сильнейшие старшие псионики империи тогда погибли. Айни указала мне на ряды бронзовых табличек на стене зала с именами и датами смерти. Темная мать, Криста Тон Акад, прожившая, судя по выбитым на табличке датам, более 6 веков. Мариан Сабати, Вероника Тон Таки, Дариана Увар, Милена Майер, Савелина Тон Акад, Рамира Тон Месфель. Скорбных табличек действительно было много, порядка 200, и погибли все эти псионики лет 8-9 назад. Самой заметной была более крупная бронзовая табличка с именем Мия возле громадной красной статуи. Просто Мия с датой смерти, но без даты рождения. Судя по всему, в империи тогда во время раскола и войны между великими домами ищущие правду действительно гибли массово, и Красная Королева тоже не избежала этой печальной участи. Но именно та, некогда юная молодежь, из числа учениц Красной Королевы, прошедшая через горнило Большой войны и несколько раз прошедшая через жестокое сито отсева, в котором недостаточно способные или слабые духом неизменно умирали, сейчас стала элитой империи и обучала псионике новое поколение талантливых девочек. Учениц в зале собралось действительно немало, сотни-полторы девочек возрастом от 7 до 18 лет, но очень разных по способностям. Половина – лишь едва научившаяся псионике серая масса, почти не контролирующая свой дар. Еще практически половина – прилежные ученицы, уже имеющие определенный опыт работы в группе, но годящиеся разве что для магической подпитки более способных магов. Хотя встречались среди учениц и единичные, весьма талантливые звездочки. Особенно меня поразила рыжая, веснушчатая девочка, лет 8, со смешными, выбивающимися из капюшона черной мантии плаща косичками. Настоящий уникум, которая далеко пойдет и со временем даже превзойдет всех преподавателей местной школы. Герт Алия Тон Миро, человек, фракция Псионики Империи, ищущая правду 79 уровня. Да, Кунг Земли, тоже наблюдаю за этой человеческой девочкой. Вклинилась в мои мысли Кронг Кисимяу. Алия Тон Миро, звезда и будущая яркая сверхновая, способна со временем войти в тройку сильнейших магов Империи, вступая лишь дочери Красной Королевы и сестре Белой Королевы. Но между тем, будущее девочки туманно, скорее всего погибнет во время Гражданской войны, которая с вероятностью 74% разразится в Империи в течение 3-4 тонгов. «Ничего подобного!» – возразила Великой Мейлонке малолетняя кронпринцесса Дейяна. «Я не допущу войны и раскола империи, и пусть я лишь четвертая в порядке престола наследия, но без колебаний возьму корону из ослабевших рук отца, когда это будет необходимо. За моей спиной рой с миллиардами солдат-богомолов и огромным флотом. Никто из старших сестер не сможет мне помешать, особенно когда рядом со мной будет стоять Виктор, самый сильный из магов Земли. Алия, либо она станет моей верной последовательницей, либо умрет еще до раскола в империи. Такую способную магичку ни в коем случае нельзя допускать в стан врага». Смелые слова и очень дерзкие, способные доставить малышке серьезные неприятности, узная о них отец или приемная мать. Но Кронг Кисси умело ставит надежную ментальную защиту для избранных, да и способностями великая я, Лэнг Суэтан, Лэнг Валери Урла и кронпринцесса Деяна заметно превосходили остальных присутствующих, даже преподавателей школы. Поэтому наша группа ментально переговаривалась между собой, особо не боясь считывания наших мыслей остальными, находящимися в зале псиониками, коих с каждым часом становилось все больше и больше. Со всей планеты прибывали ищущие правду, призванные Белой Королевой. «Я почти пустая», — предупредила моя воеда, и я подал знак проповеднику Герт Ивану Святодуху, подозвав и указав на мастера зверей. Огромный боец в экзоскелетной броне с дымящимся кадилом в руках, расхаживающий по большому залу и раздающий бонусы на интеллект и восполнение сил, достал бочонок вина, налил тягучий красный когор в серебряную стопку и протянул Валерии. «Еще вон той девчонке! И вон той!» Я поставил маркеры на двух указанных Кронг Кисси, выбившихся из сил ученицах. К первой проповедник успел, в последний миг влив вина в побелевшие губы уже теряющей сознание ученицы школы, ищущих правду, и, положив бронированную перчатку на плечо, добавил ей очков магии и очков выносливости. Ко второй, к сожалению, нет, и девчонка со стоном завалилась на бок. Далеко не первая за сегодня и наверняка не последняя. Подбежавшие охранники унесли из зала отдыхать истощившуюся и потерявшую сознание девочку, а опустевшее место в ряду псиоников тут же занял пожилой имперский мужчина-псионик, только что прибывший на остров на скоростном флайере. Да, на зов Белой Королевы откликнулись многие проживающие в тронном мире мистики и псионики. Даже со звездолетов и космических станций, подданные со способностью к псионике, спешили на помощь. Видел я и прибывший десяток исиек-мажоров. Крупные, похожие на сгорбленных мокриц существа, вползли в зал и, оценив обстановку, поползли почему-то именно к мейлонцам. Бойцы первого прайда остановили прибывших, не подпуская к правительнице, но Великая приказала пропустить насекомых. Исиек-мажоры усилили группу Кронг-Кисси, встав за спинами у сидящих на полу хвостатых мейлонцев и положив многочисленные лапки космическим котам на плечи. Сама Кронг-Кисси Мяу держалась молодцом, хотя и глотала одну за другой синие и белые пилюли. Когда я предложил Великой Кагора или мейлонского коктейля для восполнения маны, мейлонка сперва отказалась, мол, алкоголь плохо сочетается с принимаемыми ею более эффективными препаратами. Но потом неожиданно изменила решение и согласилась. «Давай! Нет, не маленькую стопку!» Недовольно скривилась белая кошка при виде наливаемого ей проповедником вина. «Мне нужно намного больше. У меня маны осталось всего 1/10 от всего запаса». Священник удивленно хмыкнул и, с сомнением взглянув на меня, мол, все ли правильно он делает, протянул правительнице мейлонцев флягу с коньяком. Кронг Кисси в несколько глотков наполовину осушила литровую флягу и указала когтистой лапкой на цепочку мрачных и явно уставших преподавателей школы, ищущих правду. «Им тоже налей этого и повтори на девушках-преподавателях свои благословения. Если эта группа истощится и погаснет, остальные псионики не вытянут». «Странно, но вроде как полегче стало», — обратил я внимание собеседников. «Да, твой сын наконец-то прислушался к уговорам матери и прекратил мешать нашей общей работе», — подтвердила великая Кронг Кисси Мяу. «Похоже на то, а сейчас будет еще проще», — пообещала моя воеда Лэнг Валери Урла, глядя куда-то в сторону. Я сперва не понял, что Валерия имела в виду, но потом заметил у дальней стены Белую Королеву. Императрица Астра переодевалась, совершенно не стесняясь сотен направленных на нее глаз и меняя свой официальный наряд правительницы империи на что-то совершенно иное. Я даже не поверил своим глазам. Неужели на костюм танцовщицы? Да, именно так. Через минуту императрица вышла в центр большого зала в достаточно фривольном, полупрозрачном наряде из цветных ленточек, с многочисленными прикрепленными к ним крохотными колокольчиками. Потребовала от Герд Святодуха налить ей полный кубок вина. Проявившиеся из невидимости телохранители хамелеоны Белой Королевы макнули в темно-красный когор какие-то трубочки-индикаторы. Синхронно одобрительно кивнули головами и снова исчезли. Императрица Астра осушила кубок вина до дна и принялась танцевать. Получено благословение, иммунитет к усталости, иммунитет к страху. Скорость восстановления очков магии повышена на 33%. Эффект не определен. Эффект не определен. Срок действия благословения 1 час. Мастер зверей не ошиблась. Действительно, стало легче. Да и в целом чувствовалось, что критический момент всей операции миновал. Мана у меня и тянущей на себе основную часть нагрузки группы мейлонцев стала постепенно восстанавливаться. К тому же к присутствующим в зале псионикам постоянно добавлялись все новые и новые прибывающие лица, сразу же включаясь в работу и подменяя уставших, что постепенно сказывалось. Моя рыжая хвостатая подруга Лен Кайни раздала всю заготовленную магическую ювелирку и опустилась на пол рядом со мной, положив ушастую голову мне на колени. Слышащая очень переживала за меня и моего сына, и хоть обладала собственной магией, но не имела навыка работы в группе и по-другому помочь не могла, только своим присутствием и такой вот моральной поддержкой. Так продолжалось еще около получаса. Как вдруг... По ощущениям, это было как резанувший по глазам ярчайший луч прожектора в ночи или рев пароходного гудка над самым ухом, хотя почувствовать произошедшее могли только обладающие магическим талантом. И хотя длился данный эффект краткие доли секунды, почувствовали его многие, игроки стали удивленно переглядываться. Лен Кайни тоже встрепенулась, подняла голову и первая из всех присутствующих в зале произнесла едва слышно. «Ребенок благополучно родился! Ты стал отцом, Кунг Камар! Мать тоже жива и, забрав ребенка, уже вышла в реальный мир!» Через полминуты эту благую весть подтвердили вышедшие из ранее запертой комнаты черные от усталости, но весьма гордые собой Герт Ла Сияна и Герт Мау Ла Мяса. В зале тут же началось ликование. Люди, мейлонцы и исиеки обнимались и искренне радовались. Белая королева подошла и поздравила меня. Даже от переполняющих эмоций поцеловала прямо в губы, чем вызвала некую отрыбь моей походной супруги Лэнг Валери и своих собственных телохранителей. Подозреваю, императору об этом эпизоде будет доложено и придется оправдываться. Но меня это сейчас абсолютно не волновало. Я выслушал теплые слова от главы школы ищущих правду. Высокая бритоголовая женщина лет 30 подошла с кронпринцессой Деяной за руку и, указав на стены зала и большую статую Красной Королевы, предположила, что создательница этой школы должна быть счастлива, потому как ее ученицы, даже после смерти наставницы, помогли дочери Красной Королевы и позволили родиться тому, кому самой судьбой предначертано стать избранником Деяны. «Мия похоронена здесь, в этой школе?» Уточнил я, но получил ответ, что тело Красной Королевы заморожено по приказу Георга I и хранится в сохранности в подземных лабиринтах Серебряного дворца, куда вход посторонним строго воспрещен. То, что тело Мии сохранилось, было важно, хотя о потенциальной возможности воскрешения столь почитаемой имперскими псиониками личности знать ее фанатикам-последователям было пока что не нужно. Я тщательно скрыл эти мысли даже от своих спутниц и кронг Кисси Мяу. Между тем, меня поздравляли, в том числе абсолютно незнакомые люди, хамелеоны и даже исиеки нескольких видов, и я отвечал всем, светясь от счастья. Подошел и наш корабельный медик Герт Маула. Мейлонец, похоже, собирался рассказать о трудных родах и мастерски проделанной акушерами работе, но обнаружил вокруг меня довольных членов экипажа с наполненными бокалами в руках и тоже потребовал ему налить. «И мне еще плесните вина!» Потребовала уставшая, но довольная кронг Кисси Мяу, и ее просьба была немедленно исполнена. Кисси произнесла тост в честь родившегося могучего волшебника и его родителей. Выпила, попробовала подойти ближе ко мне, но лапы не послушались мейлонку, и великой даже потребовалась помощь соседей, чтобы не упасть. «Ты сотворил обещанное чудо, кунг земли. Я не забыла свое обещание. Сдержу слово». Правительница мейлонской расы все же приблизилась ко мне на непослушных лапах и встретилась со мной взглядом. «Хотя официально о вассалитете будет объявлено не сегодня и даже не в ближайшее время. Мой народ нужно сперва подготовить к таким политическим переменам. Каже, когда шум в наших головах поутихнет, посторонних не останется, я хотела бы услышать честный ответ на вопрос, почему ты так неестественно быстро набираешь уровни. А также послушать твой рассказ про некое убежище Сямтро-7, которая отправилась твоя супруга Мино, унесшая на руках сильнейшего мага Земли.